Вот такие пирожки с котятами. Что такое для мага 20 лет? Плюнуть и растереть. Приложи усилия. Причем с учетом магического удобства не такие уж и большие, и из одиночки ты превратишься в главу целого племени. Мало ли сейчас разведенок и просто одиноких. Валом. С учетом того, как голубые увеличивают свою численность. Натуральный рай. Баб валом. Еби не хочу. Нет, волшебники это и раньше проворачивали, но теперь у них появилась уверенность в результате, а также защита от бастардов. Всего-то делов было в том, чтобы воспользоваться волчьей тропой, оказаться рядом с лютным переулком и добраться под маскировкой до лавки Горбина. Вот тут меня и выручила маскировка. Надо заметить, что к треххвостому некобою местные обитатели не рискнули подойти. Есть у родовых фамильяров такая полезная функция, как давать своему хозяину возможность применять элементы своего облика. Чем могу быть полезным, мистер? Похоже, Горбин видывал и более экзотичных клиентов, во всяком случае он и бровью не повел, увидав перед собой черного кота с тремя хвостами. Бегемот, я посредник. Мой сюзерен желает продать одну книгу, которая ему более не нужна, так как всю свою полезность она уже исчерпала. Кто же раскидывается знаниями? Вопрос был задан риторически, хотя и подразумевающий хоть какое-нибудь пояснение. Я изобразил пожимание плечами и брякнул первое, что моя параноидальная интуиция вкинула на язык. Я не знаю всех обстоятельств, но мой сюзерен сказал: «Пришло тебе как спасение, передай другому и пусть он тоже спасется». Горбин приподнял свои кустистые седые брови. «Вот оно что, тогда действительно интересная книга должна быть. Моя работа, знаете ли, располагает к тому, чтобы соблюдать определенные неписанные правила». «Понимаю». Я передал старику книгу. Тот аккуратно взял ее в руки и изучил первые 10 страниц, после чего удостоил меня долгого и пронзительного взгляда. «Что вы хотите за нее, уважаемый кот?» «Сущие пустяки. Один галеон». Так пожелал мой сюзерен. Старик снова задумался о чем-то, почесал свою грудь, и тут у него из-за ворота выпал амулет с характерным символом Виллиса. Двойной перевернутый рогатый якорь, как его называют обычно. Стилизованный символ медвежьей головы с рогами Тура. «Что же, уважаемый бегемот, я принимаю условия этой сделки. Передавайте мое почтение господину Воланду». Получив свой золотой галеон, я вышел из лавки Горбина на негнущихся ногах и сразу же ушел волчьей тропой в королевский лесдин. Оказывается, старый контрабандист, условно говоря, свой человек. Я сделал в памяти зарубку, поговорить об этом персонаже с Альбусом Дамблдором. Полезно таких людей знать. Но кто бы мог подумать, что Горбин из Афини. Вот и новгородские подтянулись к нашему шабашу. По-любому из него можно будет со временем вытянуть много сведений. А что касается просьбы старика выразить почтение Виллису, то это вполне выполнимо. Пришлось вечером рассказывать Дадли и Герми о том, что удалось не только сбагрить княженцию в свободную продажу, но возможно и выйти на русскую мафию. Новость была довольно хорошей. Уж если Горбин имеет выходы на Афини, то можно много чего провернуть. Кажется, в этом году в стане ботаников прибавится. Невилл, есть долговременное партийное задание, связанное с гербологией. Ты готов помочь своим боевым товарищам? Комиссар, обижаете? Скажите только, что надо вырастить и в каких объемах. Укладываю Невиллу свою ладонь на плечо и начинаю проникновенную речь. Невилл, ты же упоманы в любимчиках. Нам нужна отдельная теплица, а выращивать мы будем коноплю. Что за растение такое, Ганджубас Невилл прекрасно знает, благо я подарил ему на день рождения ботанический справочник в 7 томах. А с директором я этот вопрос улажу, не боись. А чтобы ты знал, мой друг, конопля – это не только хорошее настроение, но и ценный материал для создания натуральной ткани и папируса. Поверь, нам это пригодится. Лен я добыть не смог, а вот конопли знаю где взять. А твоих получается 1/5 будет и умение выращивать коноплю. Согласись, это дорогого стоит. И конечно же я научу наших, как из конопли делать нужное нам. Вечерняя беседа получилась весьма содержательной. Пока я обрабатывал Невилла на святое дело выращивания конопли, Дадли, Герми, Лав и Дин безмолвствовали от моей наглости. Мы это поправим. Дин, хочешь научиться делать из конопли что-нибудь полезное помимо паровозов? Ты еще спрашиваешь. Все с нашим арабчонком понятно. Лаванда, между прочим, некоторые зелья усиливают свое действие, если их отфильтровать через конопляную ткань. Да и конопляные бинты в некоторых случаях предпочтительней. Ну, нашей медсестре только для пользы дела приведи пример. Гермиона, ты вообще в курсе, что некоторые печати можно выполнить только на конопляном папирусе? Нашу отличницу тоже заняли полезными знаниями. Оставался только Дадли. Горка, а мне ты что скажешь? Марка, помнится, ты спрашивал меня про дымовые гранаты. Мы оба расплылись в понимающих улыбках. Уж как использовать коноплю по прямому назначению в боевых целях я точно знаю. И Дадли знает, что я знаю. Он даже видел одну такую дымовуху в моем исполнении. Мы с ним так с одними хулиганами разобрались, которые у нас хулиганить на районе попытались. Приехавшие на место происшествия Бобби крепко взялись за молодых наркоманов тогда. Одно дело мелкое хулиганство и совсем другое наркота. Короче, попали те гопники на полный пансион. Ладно, ребята-девчата, пора спать. Завтра мы вроде как шашлыки собирались делать, а потому давайте завтра обсудим это на свежую голову. 27. Так уж выпал случай, что на следующий день Дадлик увел на рыбалку почти всех, кроме меня и Гринджеров, так как мы остались в лагере на хозяйстве. Ну, сказано, конечно, громко, просто парни в сопровождении дяди Вернона утопали на рыбалку, а тетушка Туни совместно с Лавандой решили съездить в ближайший городок за свежими овощами, тогда как я и Гринджеры должны были организовать шашлыки из мяса, что мы вчера замариновали по моему любимому рецепту. Была и экзотика сегодня. Я решил сделать мясо в маринаде из киви. Этот фрукт прекрасно подходил для моей задумки, тем более, что там настаиваться мясо должно всего 3-4 часа. Гарри, а ты уверен в рецепте? Конечно, дядя Дэн, я в этом рецепте уверен. Еще бы я не был уверен, если сам не раз подобную хрень в полевых условиях проворачивал. В чем прелесть киви, так это в том, что они могут храниться достаточно длительное время, просто надо знать секрет. Мне на заказ из пищевого силикона, который имеет необходимые свойства, сделали мягкий термос, который по форме своей напоминает бурдюк. Там горлышко такого размера, что моя прежняя рука свободно проходила, и крышка была также теплоудерживающей. Короче, вся прелесть этой штуки была в том, что туда наливалась воды на треть, закидывались фрукты и овощи и десяток кубиков льда, закрывалась крышка и получался переносной холодильник. За сутки можно куда угодно дойти, а уж найти ручей никогда проблемой не было. Такая вот приблуда очень сильно экономила мне нервы, чтобы не таскать с собой портативный холодильник на спине. Я и сейчас подобную штуку заказал взрослым. Связей у дяди Дэна и дяди Вернона хватает, так что идею они заценили и пообещали что-нибудь придумать. Весь секрет тут в том, что киви отлично помогает сделать мясо мягче в короткий срок без использования химии. Натуральное природное средство. Да, тут я с тобой согласен, еще и полезный фрукт в отличие от конфет. Я лучше фрукт съем, чем конфету. Хотя от тортика я не откажусь, главное, чтобы он был без безе. Ненавижу эти хрустящие куски. Такое чувство, что жуешь жареных тараканов. Джина и Гермиона передернулись, да и Дэн тоже. Они уже по опыту знали, что я могу не шутить, когда говорю о подобных вещах. Гарри, надеюсь, ты шутишь, а показал Гринджером невинный взгляд пай мальчика. Нет, мы с Дадли однажды договорились с работником бананового склада, чтобы он нам банановых тараканов притащил. Эти как бананы желтые и по 5 сантиметров. Так этот чел нам вынес со склада целую кучу живых банановых тараканов. Нам их один знакомый таец пожарил в масле, и мы их поели за милую душу. Жаль, это были не мадагаскарские бескрылые тараканы, а банановые, но на вкус они все одинаковые, как семечки жареные. Гринджеры еле удержали синхронный рвотный рефлекс при моем рассказе. Вот чего у меня не отнять, так это любви к экзотическим блюдам. Единственное, чего я не буду есть, так это ракообразных. Мало того, что у меня на раков, омаров, креветок и прочих из их класса стойкая аллергия, так мне и вера не позволяет жрать этих созданий. Если быть точнее, то есть ограничение на то, сколько можно съесть этого добра. Ну, там еще и от жизненных ситуаций зависит, например, я не могу отказаться от пищи, преподнесенной мне как гостю. Вообще, с пищевыми запретами мы еще в Индии намучились. С Дадли и Гермионой пришлось провести серьезную лекцию на этот счет. Вот вы знали, что оборотни тоже соблюдают определенную диету, потому что из-за некоторых анатомических и физиологических отличий им запрещена большая часть рыбы и некоторые растения. Причем из-за разницы в том, какую вторую ипостась они имеют, у каждой разновидности оборотней свои запреты. Гарри, это немножко странно. У дядюшки Дэна первым нашлись ответные слова на мой рассказ о жареных тараканах. Да уж, выдержке стоматологов можно только позавидовать. Всем бы такие крепкие нервы. Мне кажется, вы считаете это чересчур странным. Но не сильно это и странно, если так посмотреть. Во всяком случае, это вам не у нашего школьного лесника бутерброды с мясом куницы, хорька или горностая трескать. Хотя с Хагрида взятки гладки. Он все же огр, и по определению у него желудок луженый. Там не то, что как у Кархарадона железо переварится. Там пластик и резина синтетическая пойдут в дело. Правда. Вот не ожидал, что Гермиона поддержит такую тему. Видимо, надо добивать клиентов, пока гость не явился. Ох, а часики тикают. Мы спокойно сидим на веранде и готовимся к приготовлению шашлыков. Ну там лучок нарезать и в уксус кинуть, картошку тонким слоем глины обмазать, чтобы запекать было удобно. С глиной это, кстати, была идея Гермионы. Интересная идея, как я сам до такого не додумался. А весь прикол был в том, что помимо шашлыков классических мы решили запечь 3 дня назад фазана, которого мы случайно с Дадли подстрелили с помощью Юсика. Правда, результативный выстрел был только у Гермионы. Эта пай-девочка с помощью Юсика срубила тупой птице голову, когда та выскочила на нас неожиданно из кустов. Валка, есть такой веселый чешский писатель Ярослав Гашек, почитай его творчество на досуге. А я отвечу пока что цитаты из похождений бравого солдата Швейка. Припомнив ту самую цитату, я настроил голос и скучающим тоном проговорил. Колодец в деревне был заколочен, так как подозревали, что вода в нем тифозная, но подпоручик Дуб выпил целое ведро воды без вреда для себя, чем еще раз доказал старую истину. Доброй свинье все впрок. Слитный смех семейства Гриинджеров стал мне ответом. Может, это было и немного неэтично сравнивать Хагрида с подпоручиком Дубом, но не в этом случае. Особенно если вспомнить его каменные кексы, которые надо замачивать в чае, чтобы откусить кусочек, или взять, например, прочие пристрастия по части гастрономии у нашего агро. А вы, молодой человек, умеете удивлять. Присутствие постороннего я почувствовал, когда цитировал чешского писателя, и потому не обратил на него внимания, так как негатива в нашу сторону не ощущалось. Однако Гермиона была прямо противоположного мнения. Первым делом, что наша спортсменка, комсомолка и просто красавица сделала, так это выпустила в вероятного противника пятерку Сика, как будто из мака отстрелялась по мишени. Надо отдать должное и мужчине, что он умело ушел из-под атаки и скосил Сика Гермионы с помощью противо, чтобы не следить в этом месте. Откуда же ему знать, что мы недалеко от дома на одной из опушек тренируемся в отработке заклинаний на сухом дереве. Впрочем, не о том сейчас речь. Дело начать стоит с того, что я имел возможность подслушать один интересный разговор в поместье Малфоев. Дело было поздней ночью, когда мне вдруг приспичило поглазеть на звезды. Люблю я это дело, чего скрывать, Ниэль Берет, мать ее Гилтаниэль, а кое-что более древнее, чем языческие заскоки дедушки Джона. Лорд и леди Малфой сидели в гостиной, а я оказался случайно рядом в мантии-невидимке и слышал их беседу. «Ты видел, как эта девочка смотрит на Драко?» «Да, и тебя это не беспокоит. Во-первых, дорогая, Драко без боя не сдастся, а во-вторых, тебе ничего не показалось знакомым в ее чертах лица. Ты, значит, тоже это заметил. Но я не могу припомнить, где видела эти черты. Ни одного среди нашего круга или сколь-либо важного знакомого. Вспомни затворника с такой же фамилией. Не может быть. Люциус, да ведь. Тише, Нарси. Не стоит повышать голос. Пока это только догадки. И нам не нужен такой враг, как Дагворд Гриинджер. Этот найдет способ обойти клятву высшего целителя. В женском кругу поговаривают, что сам Гиппократ Смитвик с ним консультируется по поводу случаев темномагических проклятий. Да, вот и не будем нарываться. Надо присмотреться и аккуратно подвести вопрос. Вот так я и узнал о том, что у Гермионы есть второй дедуля, который собственно и стоял сейчас перед нами. Настоящий английский лорд, но держится не надменно, а расслабленно и спокойно, излучая вокруг ауру уверенности. И не заметить родственные черты внешности не мог бы и слепой. Впрочем, как я погляжу, юная леди тоже не промах. На моей памяти только десяток волшебников выдавалось и как винта невербально. По крайней мере, 2 из этого списка вы, мистер Поттер, должны знать лично. Мужчина оглядел семейство Гриинджеров и меня словно рентгеном просветил. Но я право слово забыл о манерах. Добрый день. Поскольку вы так сильно желали меня видеть, то я здесь, Дагворт Грейнджер, к вашим услугам, мистер Поттер. Взаимно, лорд Грейнджер. Прошу, присаживайтесь, чаю. О, не откажусь, молодой человек. Надо было видеть лица Гермионы и ее родителей. Это в тот момент была лучшая иллюстрация для процесса охреневания и шока. Уж сообразить, что вот этот мужчина лет 50 на вид приходится им родней в Магмире, было явно для них большой неожиданностью. Насчет того, было ли это приятно или нет, вопрос последующей беседы. Подозреваю, молодой человек, что вы серьезно подготовились для этой беседы. Не без этого, лорд Гринджер. Я не дурак, тревожить человека вашего уровня без веских на то причин. И что же это за причины? Например, реставрация вашего рода. Ох и опасно я играю, но черт побери, мне нужен этот человек, ибо если я хоть как-то правильно понял ситуацию из подшивок магических газет, то сидящий передо мной целитель имел весьма богатое прошлое и подозревался в связях с пожирателями смерти. Если я хочу распутать клубок загадок вокруг лорда судеб, то мне нужны любые сведения. С чего вы взяли, что род можно восстановить? Меня устраивает и то, что моя кровь жива. Извините, мои дорогие, если я вас обижу своим цинизмом, но мне просто опасно появляться рядом с вами. Слова нашлись у Дэна Гринджера не сразу, но ладонь Джины на его плече придала мужчине сил. Так вы? Да, я твой отец, Денис, хотя при рождении я дал тебе имя Денгард, и получаюсь твоим дедом, Гермиона. И не делайте поспешных выводов. Я присматриваю за вами по мере моих сил. То неожиданное наследство, сынок, что ты получил в 21 год, было организовано мной. Знаю, что ты выбрал стезю медика, и меня это безмерно радует. Впрочем, Гермионе стоило отойти, и начался пулемет вопросов, который грозил засыпать ее деда словно водопадом. Так, внучка, не торопись с выводами и вопросами. И я так и не услышал от вас, мистер Поттер, причину, по которой вы меня выманили из моего дома. Волан-де-Март или то, что от него осталось, обратился к Хаосу. Думаю, вам это скажет все, что надо знать об этом мерзавце. Вид человека, который меняет цвет своего лица как радуга, довольно забавен. Но ситуация не располагала к шуткам-прибауткам. Надо отдать должное целителю, но совладал он со своими чувствами очень быстро. Это проверенная информация. Само собой, такими вещами не шутит, и, пожалуй, только директор Дамблдор это понимал до недавнего времени. Плюс есть подозрение, что за этой расстановкой сил стоит некто третий, который не даст конфликту угаснуть. И я подозреваю, что их агенты влияния прячутся в Министерстве магии. Для 12-летнего мальчишки ты соображаешь на диво грамотно. Большинству магов и этого не дано. Я, может, и мал годами, да только тут слепой не увидит очевидных логических цепочек. Опасно было вот так болтать о ситуации в Магмире при родителях Гермионы, но слишком мне нужна была информация о Волан-де-Марте. Впрочем, видя мои затруднения, старик сам проделал все необходимое, так что родители Гермионы запомнят только то, что Дагворт Грейнджер соизволил наконец-то с родней пообщаться. Что вы сделали? О, всего лишь простой конфундус, внучка. Не думаю, что твоих родителей стоит в это посвящать. А вот меня, напротив, стоит полностью посвятить в эту историю. Давайте, молодые люди, пройдемся. И мы прошлись и поговорили, как раз с аккурат на ту полянку, где заклинания отрабатывали. Правда, взаимный обмен историями был весьма нерадостным для нас. Старик чувствовал мою силу и решил с судьбой не спорить, так что вместо всех вопросов закатал левый рукав и содрал с запястья наложенную фальшивую кожу. У Гермионы глаза на лоб полезли, когда она увидела характерную татуировку. Так вы, получается? Да, внучка, я был пожирателем смерти. И это мой самый большой позор. Правда, начиналось это не как банда террористов, а как серьезное мероприятие. Волан-де-Март ратовал за сохранение наследия и поиск забытых знаний. По его инициативе мы обнаружили многие редкие книги с законами древних магов. Правда, это были сущие крупицы, зачастую всего 2-3 неполных листа из целой книги. Вот это было очень интересно. Со слов деда Гермионы выходило, что изначально общество пожирателей смерти состояло из аристократов, ищущих разбазаренное наследие древних магов. Достойная цель, более чем. Все изменилось в 75-м, когда Волан-де-Март вознамерился вдруг пойти в политику. Предводителя организации словно подменили, по словам Дагворта Гринджера. Ну или, как я мысленно предположил, Томас решил совершить каминг-аут и признаться в том, что он черт во плоти. Думаю, если вы обратитесь к лорду Малфею, то он вам не откажет в некой информации, которую обнаружили совсем недавно. Значит, вы утверждаете, что сперва все прикрывалось благими намерениями. То есть, в один прекрасный день наш общий знакомый просто резко сменил направление своей деятельности, выйдя на тропу войны. Гермиона посмотрела на меня широко распахнутыми глазами, догадываясь о том же, о чем и я. Да и ее дедуля тоже, посмотрев на наши лица, пришел к верным выводам. Эти татуировки были первым его новым приказом во время того собрания. Ну, с этого и надо начать, уважаемый лорд Гринджер. А дальше, я думаю, вы и без меня донесете нужную информацию до заинтересованных слушателей. Гермиона смотрела то на меня, то на своего деда, и, похоже, у девушки скоро должно было снести крышу. Самое важное я уже в принципе сделал, так что пора закругляться. Я все же отошел в сторону и начал тренироваться в заклинаниях, отрабатывая их на дереве, покуда Дагворт о чем-то беседовал со своей внучкой. Надо ему дать шанс объясниться с Гермионой. В чем там дело, я примерно догадываюсь. Если моя логика верна, то его жена умерла родами, принеся Дагворту наследника Скриба, которого тот сплавил к обычным людям, но приглядывал строго за тем, чтобы потомок вырос достойным. На почве этого, ясное дело, у целителя наверняка произошло глубокое переосмысление жизни. Как полезно порой владеть тем, о чем маги постоянно забывают или не придают значения, считая не стоящей траты усилий. Прав был один мудрец, говоря, что все дело в нюансах. В моем случае это умение играть запахами, видеть магию и владеть голосом. Первое было мне даровано, когда я преподнес темным богам свой нос, вырвав его с корнем. Второй дар получил, по доброй воле отдав на заклание глаза. Третье, когда следом я вручил им мой язык. Кто-то меня может осудить, но я знал, на что иду, когда сделал выбор. Я был молодым и глупым, потому никакая цена не показалась мне слишком высокой. В конечном счете я знаю о нерушимости этой сделки, и знаю, что поступил бы так же в любом случае. Я не нарушил родовой устой, наоборот, взял на себя еще больше обязательств. Гарри. Я обернулся и увидел, что Гермиона стоит рядом со мной и не знает, что ей делать. Собственно, этот вопрос девушка мне и озвучила. Вместо всех слов, я прижал сестру на крови к себе и обнял ее, начав гладить по голове. Истерика у Гермионы в любом случае случилась бы. Когнитивный диссонанс, так точно, и разрыв шаблона в довесок. Пока сестра рыдала в моих объятиях, я успокаивал ее. Гермионы хватило аж на 15 минут проливания слез мне на жилетку. Неужто ты, глупышка, думала, что я тебя оставлю с этой ситуацией? Ох, сколько вас таких на моем плече перебывало. Как правило, розовые сопли на блюдечке с голубой каемочкой никогда не переживают столкновения с реальностью. Вот и уютный мирок Гермионы рухнул окончательно. А мне это и нужно было достичь. Меньше дурью будет маяться. Теперь ты понимаешь, что мир не похож на книги. Да, это все так запутано. Я не знаю, как себя вести. Это сбивает с толку. Поздравляю тебя с первым и самым суровым жизненным опытом. Тебе для этого под пули не пришлось лезть, как нам с Дадли. Ты ведь не оставишь меня без помощи. Тише, сестренка. Погоди, мы еще утрем нос всем и встряхнем это болото. Бельчонок, вот как есть бельчонок. Вся нахохлилась, словно заебушек из семейства мозгоклюев, и смотрит на меня с такой искренней надеждой, что я чувствую себя последним негодяем. Вот как Гермионе удается быть такой невозможно своей. Точно так же она смотрела на нас с Дадли в первый день нашего знакомства. Подожди, магическая Великобритания, я тебе напомню, что такое истинная магия. 28. Последние недели лета мы проводили у семейства Уизли. И это было нечто, начиная с того, каким образом мы попали к ним домой. Дред и Фордж вместе с Роном прилетели в королевский Лездин на раритетном фордике рано с утра. В качестве навигатора эти умники догадались использовать своего старого почтового сыча, за которым исследовали. Ну, вы и любители органических GPS-навигаторов. Так чем богаты? Ранняя побудка не была для золотого трио чем-то необычным. Пока Дадли ухаживал за домовым сычом Стрелкой, который принадлежал Уизли и был семейным фамильяром, судя по линиям силы магии в ней, Гермиона готовила завтрак, а я насыпал нежной крольчатины, нарезанной мелкими кусочками, для мантикор. Люцифер и Лилит только этого и ждали, приступая к трапезе. И откуда у вас такое чудо техномагии? Это отец зачаровал, вот только месяц как приобрел этот аппарат. Рон и близнецы выглядели довольными. Причем шестой Уизли был несказанно рад, что возможность говорить Дред и Фордж отдали ему. Ну, со стороны оно бы смотрелось странно, если бы два рыжих йети начали бы болтать на своем писклявом языке. А вы не боитесь, что родители вам уши надерут за угон машины? Рыжики резко переглянулись. Похоже, мысль о родительском гневе только сейчас настигла их. Близнецы стали заверять наши трия, что все в ажуре и вообще честной компании пора бы отправляться. Вот так вам сразу и разогнались. У Гермионы как раз на сковородке трещал омлет с вяленым мясом. Отличный кусок этого деликатеса, пропитанный солью и паприкой, одним своим видом сводил с ума. А Рон так и не скрывал своего заинтересованного взгляда. Дадли тоже дернул раздраженно плечом. Вот сейчас позавтракаем, родителей предупредим и отправимся. Сестра, сделаешь мне цикория со сливками. Марка, я за омлетом слежу. Забейте, я сейчас займусь. Нам всем цикория не помешает хлебануть перед дорогой для бодрости духа. Тут на кухню пожаловали наши родители. Благо Крыча я успел проинструктировать на сей счет, и он предупредил наших родственников о гостях на кухне. Вот только странно было видеть лица старших, когда перед ними расшаркивалась парочка йети и один рыжий сержант. Арон, видимо, сильнее увлекся военным делом, чем я думал. На нем сейчас была, как я понял, полевая форма сержанта вооруженных сил Великобритании. На фоне близнецов в мантиях и очках зрелище было сногсшибательным. Доброе утро, молодые люди. Я, за то время, пока Уизли представлялись нашим родителям, налил магии воды в большой чайник и поставил его на магический огонь для бытовых нужд. Лакарния инфламери, очень полезное заклинание, когда надо быстро приготовить что-нибудь. Руки привычными движениями насыпали стандартные порции порошка цикория в чашки. Так вы решили учить законодательство? Вопрос дядюшки Вернона сопровождался писклявым ответом близнецов, которые по моей указке решили осваивать гранит юридических наук. Свои юристы мне всегда пригодятся, к тому же парни параллельно совершенствуют свои навыки разработки магических приколов. Ага, знаю я их магические приколы. Там половину можно использовать в качестве оружия. Диверсанты-любители. Хотя я не жалуюсь, нашему отряду от того будет только выигрыш. Короче, никаких особых проблем не было, так что завтрак в расширенном составе состоялся. Благо Дин, Невилл и Лаванда покинули наше общество дня два назад, так что сейчас не было проблем, куда усадить рыжих соратников. Мы, конечно же, организовали вопрос нашего перемещения на семейную ферму Уизли, так что проблем не должно было возникнуть, а домовики под моим чутким руководством должны были прикрыть наше возвращение в обычный мир. Ну и заодно будут родителям помогать, пока мы в Хогвартс не отправимся. К ферме Уизли мы подлетали на фордике, появившись в воздухе над озером, рядом с которым рыжая семья и жила много поколений. По берегу озера тянулась дорога прямо к главным воротам особняка. Я не знаю, о чем там писала Янка, но жилище Уизли было только внешне несуразным строением для тех, кто не разбирался в архитектуре и истории. Если все эти пристройки поверх основного корпуса убрать, то мы получим типичный родовой зал семейства викингов, со всех сторон облепленный пристройками отдельных комнат. После такого зрелища наши золотой трио чуть ли не в голос было готово разругаться на идиотизм чистокровных родов в отношении Уизли. Это вам действительно не гламурные особнячки остальных чистокровных магов. Мне и подходить не надо было близко, чтобы ощутить происходящее тут. Нора стояла на источнике магии, вот только я не мог определить ее природу. Однако мог точно сказать, что не хотел бы штурмовать это строение. За неказистой внешностью скрывалась странная защита. Стихия огня тут точно была бы бесполезной. Поджечь здесь хоть что-то из строений, которых оказалось очень много непосредственно на участке, было практически невозможно даже адским огнем. Однако было еще кое-что, магический запах крови. Ею тут было пропитано практически все пространство. Не будет так пахнуть место, где якобы живут предатели крови, никогда, по определению. Предатель крови всегда отмечен печатью праха, и нет ему ни радости, ни труда, ни плода, произрастающего от земли. Но вот магический запах крови, рыжие волосы и ряд других мелких признаков говорили очень четко о том, кто был далеким основателем их линии. Других вариантов быть не может в принципе. Был у Люта сын среди людей, который как раз сумел зверем оборачиваться из рода Куньих. Ни имени его время не сохранило, ни образа, а только лишь одно упоминание, что проворный и зело проказливый был тот отпрыск. Во всяком случае, это многое объясняет в истории этой рыжей семейки. Короче, выходим мы из машины, пробираемся в дом и вроде бы все тихо и спокойно. Вот только Молли Уизли выпрыгивает перед нами, как перед бандерлогами. И позвольте узнать, мои уизлятки, где вас, на машине отца, черти носит? Вас дома нет, машина пропала, даже записку оставить любимой матери не удосужились. Да, а что тут еще сказать? Похоже, у Яночки были типичные комплексы ёжматери насчет внешности, потому что матриарх рыжего семейства совсем не походила на книжный или киношный облик. Стройняшкой ее было назвать нельзя, а вот на милфу-пышку небольшого роста и с вполне приятными чертами лица Молли Уизли вполне тянуло. Ох, ёб твою мать! Взглянув на нее магическим зрением, понял, что эта женщина десяток Беллатрикс уроет не запыхавшись. Дай ей только время на разогрев, там и весь ближний круг лорда судеб вместе с ним будут потом собирать по кускам. Приветствую хранительницу и защитницу. Руки сами собой складываются в знаки приветствия, чертя узор гостя. Молли всплеснула руками, увидев наконец наше золотое трио. Ох, что же это я? Проходите, гости дорогие. Фух, повезло переключить женщину на дружелюбие. Вот ведь дела какие, похоже, не зная сами о себе ничего такого, Уизли переняли черты далеких основателей рода. Ох, чует мое сердце, что нора при большом желании владельцев может встать на ноги в самом буквальном смысле, эдакая многоножка на курьих ножках. Вы, наверное, голодны, после дороги-то, наверное. Чай, пироги и варенье были выставлены на стол в мгновение ока. Не хватало только самовара, для верности, а в целом образ был правильным. Даже странная мантия матриарха теперь приобрела свой смысл. Это если не приглядываться внимательно и не знать некоторых тонкостей, то Уизли казались дикарями. Ага, аж два раза. Хлебальник удивленный стоит подобрать и вспомнить, что есть силы, которым хуй класть на весь гламур цивилизации и выпендрежной лжи говна аристократизма. Ну что тут скажешь про нору и окружающую территорию? Собственно, сама нора, которая имеет множество надстроек, куча хозяйственных построек, сад, поле с грядками разных культур, просто небольшой луг, хлев для животных и некие постройки низенькие непонятного назначения, амбар, гараж и еще куча всяких хозяйственных сооружений. Ёбушки-воробушки, самое настоящее родовое поместье, а попросту говоря, дача на целый гектар. Где же этого Артура носит? Снова на суточном дежурстве пропал. Молли Уизли произнесла это в сердцах и посмотрела на часы, не забывая всех нас держать в поле зрения и при этом еще раздавать колдовством направо и налево для выполнения домашних дел. Контроль у этой волшебницы просто поражал. Три пары спиц дальше в гостиной над стареньким диваном вязали свитера. Там же рядом что-то штопали, иголка с ниткой, короче, кройка и шитье шли на полную. В кухонной части вообще дым коромыслом стоял, ибо там жарилось, парилось, консервировалось, перерабатывалось, кипятилось. Короче, собранный урожай, что рядом с печкой в мешках стоял, готовился с помощью магии на зиму. Третьей заботой Егини была стирка, которая осуществлялась опять же с помощью магии и зачарованной машины. «Мама, я живность покормил и в хлеву все убрал». «Спасибо, молодец, Перси. Садись кушать». «О, а вот и потеряшки нашлись. Ух, так бы и снял с вас баллы». Персик прошел к нам, попутно отчитывая братьев и здороваясь с нами. Мы также приветствовали его. Третий номер моим рекомендациям внял, так что не только одним карьеризмом думает, но и сердце подключает. Тут волшебные часы Уизли сошлись на том, что все дома, о чем механическим голосом и сообщили. В следующую минуту началось прямо повальное нашествие оставшихся членов семьи. К дому на Харлее подъехал лихой байкер с длинными патлами и в косухе. Наверняка это самый старший из братьев. С заднего двора завалился в общий зал норы потрепанный мужик в стиле Кощей Бессмертный на должности сисадмина и начслужбы техподдержки. Если ты можешь представить себе это зрелище, то так выглядит техномагический гений-изобретатель Артур Уизли. И наконец вишенкой на торте явился второй номер. Чарли Уизли под ручку с Неко-сфинксом, которую мы встретили при нашем финальном годовом квесте в Хогвартсе. Это мы их познакомили. Близнецы шепотом поведали нам троим эту страшную тайну, пока их брат Чарли сообщал растерянным родителям, что это его девушка, и типа у них любовь-судьба. Да уж, парочка колоритная нарисовалась. Драконоеб-драконолог-профи и сфинкс-растаманка. Совет вам да любовь, молодые разумные, Что тут сказать? Биллу первым спросил, когда свадьба. При этом лирическая сцена ознаменовалась обмороком Молли, которую подхватил Артур и переносом разборок в другую половину зала. Ну и конечно шум не мог не привлечь самую младшенькую из Уизли. Ня. Джинни словно лисенок проскочила между всеми и повисла у сфинкса на руках. Нека была осмотрена со всех сторон, затискана и чуть ли не обнюхана и признана воплощением КВ. Легкая щетина и чуть расширенные зрачки у Чарли говорили, что и тот тоже любитель дунуть, как и сама сфинкс, так что верная союзница в лице сестры была второму Уизли как бальзам на душу. Джинни из старших братьев не забыла, сперва заобнимала Чарли, потом Билла. Тем временем Молли очнулась и о чем-то совещалась с Артуром в уголке. А наши три и четыре остальных Уизли просто наслаждались представлением. Короче, дали родители Чарли и Ирис свое родительское благословение. Правда, видно было, что они в легком ахере от такого решения второго сына. Близнецы тут же отметили это дело хлопушками под одобрительные крики Билла, Рона и Джинни. Похоже, мы с Дадли и Гермионой многого не знаем о молодой паре. И тут Джинни замечает нас. С радостным визгом и мы были приобщены к этому веселому безумию. Ура, вы приехали. Вот просто риторический вопрос. Откуда в этом мелком рыжем комке радости столько силы? Стесняшка. Ага, через плечо и об колено, ломая шаблон. Хочу после всего этого найти Янку и устроить ей гуру Дабунтхай на целые сутки. О чем это я? Да о той самой чудесной картине, называется Кама Сутра. Святые сиськи, ну и веселуха тут творится, помимо общего безумия магического мира в данной реальности. Короче, первый день в гостях у рыжего семейства прошел на ура. Самое забавное было вечером, когда все уселись ужинать. Гермиона случайно будто бы толкнула меня под локоть и стрельнула глазами в сторону Дадли. Я скосил взгляд на брата и понял, что судьбой брата уже озаботились по полной программе. Мелкая Уизли шла верной дорогой, молча сидя рядом с Дадли и подтягивая к нему то один кусок повкусней, то другой. Короче, девочка совсем не стеснялась наладить контакт первой. Подошла, тарелку с борщом налила, сало нарезала, картошечки жареной с зеленью подала, водочки налила и далее по схеме. Ну, а что касается Артура и Молли, то у Джинни был верный расчет на то, что все внимание родителей будет приковано к Чарли и Ирис. Далеко девочка пойдет с такими талантами. Целеустремленная, однако, личность. Ну, а мне что с того? Пусть вырастут сначала. По такому поводу даже и не знаешь, что сыграть. Полночь уже, и почти никого. Я знаю точно, придет, ожидаю его. Конечно, дергаюсь немного, может быть и забыл. Хотя вчера по телефону он секреты открыл. Все секреты по карманам, я гуляю с доберманом. Ау. 29. Тиха шотландская ночь, но сало от Дамблдора точно нужно перепрятать. Дернуло же меня упомянуть про конфеты с салом. Воистину, язык мой, враг мой, а молчание, золото, или даже скорее в этом случае платина. Мудрость приходит не во время попойки, а после опохмелки, когда найдешь заветный рассол.